Следующую неделю снова лили дожди, и мы почти не выбирались из замка. Впрочем, скучать оказалось некогда. Итар выяснил, что Рин не умеет читать, и занялся его обучением. Мы с Рионом разбирали бумаги. Я помогала вести дела отцу, поэтому такая работа была привычна. Когда справились, принялась за найденные сокровища. 3 дня считали, сотни раз сбиваясь, потому что Рион не мог удержаться и лез целоваться. Я же не могла отказаться и отвечала ему. В общем, такими темпами мы бы считали еще неделю, если бы к нам не присоединился разбирать сокровища Итар. Шан подрастал, все так же улетал в ночь и спал днем. Рион на следующий день после подслушанного мной разговора предложил помочь его обучить, и я не стала отказываться. Правда, сказал, что раньше, чем через месяц, этим заняться не получится, Шан еще слишком мал. К концу недели Рион снова отправился куда-то по делам и пропал на несколько дней. К тому моменту мои травы и грибы успели высохнуть, и я принялась варить эликсиры и зелья. Это отвлекало от всяких разных мыслей, но я все равно не переставала скучать по Риону. И где вот его носит? Я точно знала, что в последнюю неделю его нанимали ловить нечисть и уничтожать чудовищ, где бы то ни было. Я хмурилась все сильнее, расставляя по полкам флаконы с зельями и мешочки со сборами трав. Настроение стремительно падало. Это так странно, вдруг оказаться всеми возможными нитями, привязанной к мужчине. Я решительно не знала, что с этим делать. В письмах, которые я получала от Марисы, она расспрашивала о хозяевах замка и его обитателях. Но я так и не решилась рассказать ей о наших отношениях с Рионом. А больше поговорить о своих сомнениях было не с кем. Рион вернулся на 4-й день, снова посреди ночи. Разбудил меня поцелуем, закутал в одеяло и усадил к себе на колени. От него пахло осенней ночью, прелыми листьями, дождем. И зачем было так волноваться? Вот же я, живой, невредимый, полностью твой, ведьма моя ненаглядная, прошептал он, покрывая мое лицо легкими поцелуями. «Да с чего ты? Итар написал, да?» Вспыхнула я, прикидывая, как могу отомстить. «Нет», — улыбнулся Рион. Я уставилась в его глаза. «Сам догадался». «Явная ложь ведь!» От возмущения я запыхтела, как ежик. Попыталась выбраться из-под одеяла, но Рион со смешком не отпустил. «Кстати, у меня для тебя подарок. Пойдем покажу. И у нас свидание», — известили меня. Я хихикнула и ехидно уточнила. «Прямо сейчас? Посреди ночи?» Рион кивнул. При этом выражение лица у него было невероятно серьезным. Сдается, он раньше никогда не приглашал девушек на свидание. Опыта маловато. «Идем?» «Никуда я с тобой не пойду», — надулась я и нахохлилась еще больше. Пропадал несколько дней, заставил меня переживать, а после, как ни в чем не бывало, явился. «Не пойдешь, значит?» — спросил Рион. «Нет». «Ладно», — спокойно отозвался он, и я тут же заподозрила подвох. Слишком быстро Рион смирился. Он же подхватил меня прямо в одеяле на руки и покинул комнату. Я фыркнула, но сопротивляться и не подумала. Во-первых, уже знала, что если мой мужчина что-то решил, спорить бесполезно, можно лишь немного подразнить. Во-вторых, я сгорала от любопытства, что же за подарок Рион приготовил. Мы добрались до башни, Рион велел закрыть глаза, что я и сделала. «Какая послушная!» — прошептал он, целуя в кончике губ. Было понятно, что мы зашли в башню с кабинетом алхимика, но его явно миновали. Поднялись еще выше, в комнату со стеклянным куполом, А потом Рион бережно поставил меня на ноги и велел открывать глаза. Я замерла, пораженная увиденным. Вокруг благоухали белые и синие розы. Посреди комнаты бил маленький фонтанчик, в котором плавали опавшие лепестки цветов. Дно водоема было выложено разноцветной мозаичной плиткой. Под потолком кружили фонарики, то ярко вспыхивая, то наоборот, разливая мягкий уютный свет. И маленький сад на вершине башни, тогда, когда за окнами выл пронизывающий осенний ветер, а небо казалось непроглядным от туч, получился невероятно сказочным, волшебным. Впрочем, он таким и был, потому что некоторые цветы распускались прямо на глазах, рассыпая искры магии. «Нравится?» «Очень», — прошептала я. «Это ты за семенами ездил?» — уточнила я, все еще гадая, куда он пропал на несколько дней. Рион улыбнулся и кивнул. Я же глянула на цветы, распустившиеся посреди непогоды. «Они такие необычные! Впервые вижу синие розы!» «Мой любимый цвет небесный», — тихо ответил Рион. Розы и правда напоминали небесную синь, чистую, радостную, светлую. Я даже затосковала. Так хотелось в последнее время полетать на метле, но из-за непрекращающихся дождей это было невозможно. «Я подумал, этот подарок ты оценишь больше, чем очередной ларец с самоцветами. Кстати, он не просто так вручается». Я покосилась на Риона, чуть удивленно приподнимая брови. «Сегодня ровно месяц, как ты живешь в Эриштаре, Эриса. Я очень надеюсь, он станет для тебя домом, куда захочется возвращаться, где бы ты ни была». «Можно подумать, ты меня куда-то надолго отпустишь», — заметила я, чувствуя, как от искренних слов Риона внутри щемит сердце. Рион ласково погладил меня по щеке и тихо сказал: «Огонь нельзя удержать силой, иначе когда-нибудь он вырвется и уничтожит все на своем пути. Им можно лишь согреваться. Ты и есть для меня этот огонь, Эриса. Я хочу защищать тебя, оберегать, быть рядом. Но не собираюсь лишать свободы. Знаю, как это важно для ведьмы». К чему он об этом говорит? И глаза снова сияют серебряными звездами. «Пойдем», — вдруг потянул меня за собой Рион. И я не смогла отказаться. Так и пошла за ним, закутанная в одеяло, растрепанная. «Кому расскажешь про такое свидание? Не поверят же». У одной из стен обнаружилась скамейка с мягкими подушками, тоже белого и синего цветов, и ажурный столик, на котором стояла бутылка вина, бокалы и маленькие ягодные пирожные. Рион открыл бутылку, разлил по бокалам вино, протянул один мне. «За тебя, Эриса!» Я смутилась такому тосту, сделала глоток. Легкое вино с терпким ягодным вкусом разлилось теплом по телу, и я блаженно закрыла глаза, наслаждаясь самым необычным свиданием на свете. Рион осторожно перетянул меня к себе на колени, и остаток вина я допивала уже иначе, ощущая остро и сладко его близость. Не знаю, что пьянило больше — вино или мужчина, которого так отчаянно желала. Когда Рион еще и принялся кормить меня пирожным с рук, реальность стала стремительно исчезать. И мы остались во всем мире вдвоем. В этом заброшенном волшебном саду на верхушке башни древнего замка, где цвели белые и лазурные розы, мерцали светлячки и тесно переплетались наши пальцы. Кажется, разомкнешь их, и будет больно. Ни с кем и никогда у меня не было такого ощущения единения, полного и безоговорочного. Поцелуй у нас вышел такой же хмельной, как и ягодное вино. Мы пили дыхание друг друга, в который раз сходя с ума. Ночь укрывала нас, прятала от всего мира, завораживала. «Ведьма моя ненаглядная!» — прошептал Рион, отрываясь на мгновение. «У меня ведь для тебя еще один подарок». Я посмотрела на него затуманенным взором, облизнула опухшие от поцелуев губы, и глаза Риона стали темного, грозового цвета. «Дразнишься?» — прохрипел он. «Так бы тебя и съел!» — прошептал тут же, наклоняясь и ласково, но ощутимо кусая мои губы. «Я несъедобная, и вообще, об меня и зубы можно сломать!» — хмыкнула, целуя и полностью сметая все условности. Оторвалась от Риона, когда губы горели, а голова кружилась. Уткнулась в его надежное и сильное плечо. Потерлась носом о шею. «И за что мне такое наказание?» — спросил Рион. «Это я-то наказание?» — возмутилась тут же. «Ты самая большая моя радость!» — серьезно ответил он, заставляя улыбнуться. Я довольно хмыкнула и деловито поинтересовалась. «А что еще за подарок?» Рион подхватил меня на руки и понес через оранжерею. Мы спустились в кабинет алхимика. Рион отпустил меня, щелкнул пальцами, и полуразрушенная, запущенная комната преобразилась. Слева от двери расположились два кресла и стеклянный столик, на котором красовалась ваза с белыми и красными астрами, последним поцелуем уходящей осени. Чуть дальше аккуратный стеллаж с полками для книг и небольшой стол. Справа от двери находился стол, на котором уже были разложены разные колбы, пробирки, набор котелков и множество других мелочей для приготовления зелий. Над столом висели полки, где аккуратными рядами располагались самые разные порошки в банках и ингредиенты для эликсиров. «Нравится?» — тихо спросил Рион, потому что я стояла и молчала. И вовсе не потому, что мне не нравилось. Я просто не находила слов. Все было сделано и расставлено с такой любовью и заботой, что хотелось плакать. «Рион, это что, мне?» «Конечно. Я же обещал, что не дам тебе возможности сбежать от меня», — вкрадчиво ответил он, обнимая еще крепче. «Спасибо», — выдохнула я. «Это... изумительно! Мечта просто сбывшаяся! Да когда ты успел-то?» «У меня в замке были помощники», — отозвался он, явно намекая на прислугу, домового и брата. «Так что подарок не только от меня, а от нас всех». «Я в который раз за эту ночь не нахожу слов», — ответила тихо. «И не надо», — прошептал он. Дальше мы снова целовались. Потом как-то незаметно я оказалась сидящей на столе, где мы, собственно, опять целовались. И так мне было хорошо с этим мужчиной. Защищено, тепло. А затем вредный ведьминский характер дал о себе знать. И я покосилась на ингредиенты для зелий и новый набор котелков. Рион поймал мой взгляд, тихо рассмеялся. «Я так понимаю, мне тебя теперь отсюда не выманить. Твори, раз хочется, не буду мешать». Зря вот он это позволил. Я ведь так и осталась в комнате и на ночь, и на следующий день. Сдается, если бы смогла продержаться на ногах и не потребовал внимания Шан, я бы даже до постели не добралась. Совенок начал немного перестраиваться. Перья почти всегда сверкали серебром. Иногда от его крыльев сыпались снежинки, а место, где он сидел, чаще всего спинка моей кровати или кресла, покрывалось морозцем. Еще одна неделя пролетела совсем незаметно. Я экспериментировала с зельями, практически все свое время проводя в башне. Так как оторвать меня от этого занятия не оказалось возможным, Айнара приносила еду прямо наверх. Рин появлялся время от времени, занятый тем, что приводил в порядок замок. Большую часть работы он сделал, но множество мелочей по-прежнему требовали внимания. Мы болтали с ним о пустяках, и я, видя, как у мальчишки горят глаза, искренне радовалась, что нашла для него настоящий дом. Дом, где, несмотря на строгость, Рион никогда не пожалеет для мальчишки времени и теплого слова. Итар же вообще взял над ним шефство. И на месте Риона эту парочку я бы боялась больше, чем кого бы то ни было. Хозяева замка, несмотря на свою занятость, еще и помогали мне тренировать Шана. Совенок постепенно менял ритм жизни, сдвигая его, и вскоре стал улетать на несколько часов днем, а после возвращаться. И его магия начала расти. Однажды утром я проснулась и обнаружила на тумбочке возле постели букет синих роз, слегка припорошенных инеем, но, что удивительно, ни капли от этого не пострадавшие. Шан, довольный проказой, кружил по комнате и явно не собирался ложиться спать. Я погладила лепестки и улыбнулась своим мыслям. Рион постоянно меня баловал. То цветы приносил, то букет осенних листьев и веток с ягодами, то красивую шаль, которая казалась сплетенной паутинкой, то просто заглядывал с корзинкой еды, когда я слишком увлекалась работой. Приручал, сокращал расстояние между нами, давая понять, что не отберет у меня возможность творить, медленно и неизменно становился частью моей жизни. Даже Мариса в письмах стала подозревать, что в замке я живу не просто так. Пришлось с ней поделиться самой большой тайной. Я схожу с ума по Риону, и он отвечает мне взаимностью. Она искренне обрадовалась, выспрашивала подробности, и я описывала и Риона, и свои будни в замке, знакомство с Рином и появление в моей жизни Шана. Совенок сел на плечо, я привычно погладила его по перьям. Потом вспомнила, что надо спешить, завтрак вот-вот подадут, а после него меня ждет упаковка зелий. То, что я создавала, мы делили на две части. Большую оставляли про запас в замке, а остальное один продавал в деревне. Меня он по-прежнему недолюбливал, но распоряжение Риона ослушаться не посмел. В столовой в этот раз собрались мы все. Ирин, который постоянно пропадал в замке и занимался его обустройством, Ирион, успевший разгрести дела, и Итар, взлохмоченный и абсолютно не выспавшийся. Натали отпросилась навестить родных. Тира колдовала на кухне над очередным кулинарным изыском. А мы просто радовались возможности побыть все вместе. После завтрака Итар предложил мне помочь запаковать зелья. А Рин вызвался переместить их вниз к Дину. Рион же отправился тренировать Шана. Совенок его охотно слушался и старательно выполнял приказы. Мы поднялись в оранжерею, чтобы срезать на продажу несколько букетов, когда в окна ударил порыв сильного ветра. Я не переживала, что вылетят стекла, потому что они защищены заклинаниями, и моими, и Рина, но кожей почувствовала, как происходит что-то неладное. Серебристые молнии разрезали серые небеса, ударили в защиту замка, и я так и замерла. Что за напасть? И тут же поняла, колдунья пытается пробить защитный купол. И как же я могла про нее забыть? И про проклятие, пропитавшее лес. Что сказать, Рион успешно отвлек. «Никак не успокоится», — заметил Итар. Рин, который отправился с нами, замер, прислушался, нахмурился. А потом мы не успели опомниться, как за куполом поднялась тьма, закрывая его собой целиком. Не было видно ни неба, ни сада, ни очертаний замка, пока где-то в глубине сада не вспыхнул яркий серебряный свет. «Рион, он же там с Шаном, а если прорвется тьма, Если защита не выдержит, если...» Я щелкнула пальцами, подзывая метлу. «Эриса, ты что задумала?» «Ждите здесь и не высовывайтесь», — велела я, открывая окно. Порыв ледяного ветра ударил в стекло зло и безжалостно, но наложенные защитные заклинания позволили удержаться на метле. «Плохая идея, Рион справится». «А если нет?» — поинтересовалась я, поглядывая на Итара, а затем, уже не дожидаясь ответа, полетела к Риону. Тьма билась за куполом, рвалась к нам. Рион стоял у ворот, на плече у него сидел встревоженный Шан. Я была на полпути к ним, когда в одном месте, у самых ворот, куда колдунья раз за разом наносила удар, щит дал трещину. И мгла, ледяная и безжалостная, хлынула на территорию замка. Рион выставил руки на невероятной скорости, напоминая сгусток серебра, рванул ей навстречу и буквально засиял чистым белым светом. И я забыла, что на метле и что происходит за куполом, потому что никогда не встречалась с подобной магией. От восхищения, тревоги и желания рвануть к Риону разрывалась душа, но я понимала, что помешаю. «Прорехи надо зашить», — раздался уверенный голос Рина совсем рядом. Я обернулась и обнаружила, что он и Итар сидят на двух подушках, левитировавших в воздухе. «Не все же вам с Рионом спасать мир», — заявил он. «Рин, где видишь прорехи?» «В 5 местах. Штопаем?» Я вытаращилась на домового, который щелкнул пальцами и вытащил из воздуха 3 длинных серебряных иглы. «Что-то не так, Эриса?» — поинтересовался невинно. «Ну, не говорить же ему, что я никогда подобным образом не восстанавливала защиту, действуя просто голой силой. Пусть так и больше магии уходит, но зато гораздо быстрее избавишься от бреши. Только если прорех станет больше, моя сила не справится. А у домовых... Что я вообще знаю о магии домовых? Сдается, у меня сегодня день открытий». «Показывай, где прореха!» — отозвалась я, забирая иглу. Рин, сидящий на подушке, рванул ввысь. Он каким-то образом чувствовал бреши, а я могла их рассмотреть только когда оказывалась совсем близко. Вдела в иголку нить магии, принялась за починку. Но как ни старалась не отвлекаться, смотрела, как упрямо сжав губы, выплетая абсолютно неизвестные мне заклинания, Рион выстаивает против тьмы. Когда мы залатали 5 брешей, Рин заявил, что обнаружил еще с дюжину. Так мы и передвигались по куполу, штопая его и вливая магию. А потом тьма схлынула, словно и не бывало, и небо разлилось дождем. «Итар, а погода в этих местах всегда такая, или это связано с проклятием?» «Второе», — отозвался он. «А с чего бы это колдунье нападать днем?» — не выдержала я. «С того, что набралась сил», — угрюмо ответил Рин вместо Итара. «Сейчас Рион ее ослабил, но надолго ли? То есть рано или поздно со злом придется разбираться, как я и предполагала. И не лучше бы, когда оно слабее. Я по опыту знала, что битве, которой суждено быть, лучше пройти на моих условиях. Только ведь у меня по-прежнему нет никакой информации. Рион и обитатели замка точно помогать не станут, как и жители Витары. Я уже пробовала их не раз разговорить, когда вместе с Дином ездила продавать зелья и сборы трав. А сама я, не зная ничего о проклятии, не рискну сунуться в лес. Замкнутый круг какой-то. Что мне остается? Как с этой бедой разобраться? У каждого из нас свой путь. И если мой вывел меня к замку, чтобы спасти его от напасти и разобраться с тьмой, которая поселилась в нем. Я должна справиться с этой задачей. «Спускайтесь!» — крикнул снизу Рион, и мы направились к нему. Спрыгнула с метлы, решительно подошла к хозяину замка и спросила. «И долго ты намереваешься отказываться от моей помощи? Когда, наконец, позволишь разобраться с этим проклятием? Расскажи правду, Рион, иначе рано или поздно кто-то из нас может пострадать. С проклятием разберусь сам», — отрезал он. Я не удержалась и наложила на него легкий, чисто ведьминский сглаз. Ириону пришлось потратить время, чтобы его снять, а мне успокоиться. Итар и Рин не вмешивались в наш разговор, стояли поодаль. «Ах, сам, значит, разберешься! Эриса, как ты можешь строить со мной отношения, если между нами столько тайн и так мало доверия? Я всего лишь хочу защитить дорогую мне женщину», — рыкнул он, — «и я имею на это право». «А я имею право разобраться с проклятием, потому что я ведьма». После этого решительно развернулась и, не обращая внимания на то, что Рион окликнул меня, пошла к замку. Шан вскоре сел на мое плечо. Метла щелкнула прутиками, поддерживая свою хозяйку. И так мы отправились наверх башни. Я собрала в корзины приготовленные зелья, пытаясь перестать злиться. Достала свой родной заветный котелок. Уже точно знала, что надо делать. Взяться за самое сложное зелье, чтобы можно было сосредоточиться только на нем и успокоиться. А потом? Потом решение придет само собой. Как ни странно, меня никто не беспокоил. И остаток дня я медитировала над котелком. Разве что Рин перемешал еду, но сам не показывался. Видимо, много слышал о разозленных ведьмах. К ночи зелье с чудесным названием «Грёзы», флакона которого хватало, чтобы наяву создать то, о чем человек мечтает, было готово. «Ты успокоилась или еще бушуешь?» — поинтересовался Итар, показываясь в дверях. «Заходи!» — махнула я рукой. «Рион уехал по делам». При этих словах я чуть не выронила флакон с зельем. «Так что я предлагаю попробовать вскрыть его библиотеку. Рин посмотрит заклинания, Дин принесет лом. У Тиры я попросил масла, если петли потайной комнаты не смазаны». Я хмыкнула. «Сдается, я плохо на обитателей замка влияю». «То есть Риона вы поддерживать не планируете?» «Я понимаю, что он хочет тебя защитить, Эриса», — сказал Итар, смотря прямо в мои глаза. «Но считаю, мы должны объединиться и действовать вместе. Рион привык опекать, оберегать, но не делить с кем-то свою ношу». «Так ты поэтому оказался тогда в лесу?» — не утерпела я. «Не выдержал опеки старшего брата? На мой взгляд, они неплохо ладили, но всякое бывает». «Нет», — тихо ответил Итар. «Прости, Эриса, но пока Рион сам с тобой не поговорит кое о чем, я раскрыться не смогу. Я дал ему слово. Слишком сильно от этого зависит наша безопасность. Признаться, ты озадачил меня еще больше. Ну, раз и эту тайну одной любопытной ведьме раскрыть не собираются, то пошли, вскроем библиотеку хозяина замка. Одной мне не справиться». «А ты уже пыталась?» — слюбопытничал Итар. «Конечно». Он рассмеялся, и мы покинули башню и отправились в кабинет Риона. Домовой, когда мы пришли, как раз ощупывал книжные шкафы и шептал под нос какие-то заклинания. «Не вижу плетений, будто скрыты». «Сейчас, погоди!» Итар быстро порезал ладонь, надеясь, что капли крови помогут пробудить родовую магию. Но это не помогло. «А может, нет там ничего?» — поинтересовался Рин. «Быть такого не может!» — заявила я. «Уж кто-кто, а ведьма учует!» — согласился Итар и из-за ехидства получил от меня по макушке папкой с бумагами, попавшейся под руку. В следующий час мы пытались вскрыть тайник, за которым могла прятаться замковая библиотека. Безуспешно. То ли чары там особые, то ли действительно ничего нет. «Знаете, я думаю, здесь могут быть наложены временные чары», — заметил Рин. «В таких замках это логично. То есть заклинание или чары можно увидеть и снять через какое-то время», — вздохнула я. «Или чары спадут через 100 лет, к примеру, после какого-то события», — пояснил Рин. «Или того хуже. Чары исчезают при определенных условиях, о которых можно только гадать». Расстроенные неудачей, мы заглянули на кухню и перекусили. Итар и Рин спорили, решая, какие варианты у нас остались, а я отправилась выгуливать Шана. Побродила вокруг замка, дыша свежим воздухом, поразмышляла, и, когда совенок сел на плечо, отправилась в свою комнату. Уже собиралась ложиться спать, как заметила, что за тумбочкой возле кровати лежит какая-то книга. Отложила расческу, которую держала в руке, достала находку. И как я успела забыть про найденную книгу сказок и легенд? Видимо, случайно задела, она и упала. Решив в нее, наконец, заглянуть, открыла первую страницу и пропала. Написанная невероятно прекрасным языком, очень красочным и богатым, каждая история в книге читалась на одном дыхании. Самая последняя была посвящена Леотарам, древний крылатый народ, который жил по всему материку и на Ротарских островах, теперь овеян легендами, давно и следов от него не осталось. А раньше... Раньше, говорят, на землю спускались боги, выбирали самых смелых и достойных и наделяли их разными дарами. 12 из них и далее богиня света подарила крылья. От них-то и пошел род Леотаров. Красивые, смелые, защищающие мир от зла. Они были лучами света, которые разили тьму, разгоняли ее и рассеивали, верно и преданно служа этому миру, выполняя возложенную на них миссию богини. Когда Леотаров стало больше, многие служили телохранителями, нанимались охранять целые обозы. Но легенды говорят, что в таком случае Леотары через время теряли крылья, потому что больше не защищали мир от тьмы. Последние из них ушли из этого мира очень давно, больше 100 лет назад. Каждый из 12 Леотаров совершал подвиг, за который получал от богини-покровительницы редкий дар. Больше всего меня потрясла история Ильсидора Светлого. Он жил в замке со своей семьей, как раз в том месте, где часто случались прорывы, и в мир прорывалась нечисть. Это сейчас они стали редки, а тогда изнанка миров была тонкой. Нужную защиту создать не получалось, и грани часто оказывались открытыми. Однажды, когда случился очередной прорыв, Ильсидор рванул в бой, защищая людей. Он одолел с дюжину жутких монстров, а потом... Потом перед ним появилась женщина, прекраснее которой не было на всем белом свете. Черные волосы, увитые золотыми и серебряными нитями, спадали до пола. Темными опалами казались глаза, а лицо — нежнейшим лепестком цветка, губы же — алая кровь. Она была ведьмой, открывшей грани, желавшей вытянуть чужие жизни, получить силу. Я понимала, о ком эта легенда. О той самой первой из нас, ведьм, выбравших тьму. И не знала, что и думать, найдя ее в древнем сборнике легенд. Как же давно это было? Может, ее красота и сразила бы Ильсидора Светлого? Да только был он без памяти влюблен в дочь местной травницы, Диару. И настолько сильным и светлым, настоящим и живым было это чувство, что он смог противостоять чарам темной ведьмы, разрушить их, а ее изгнать. Легенда заканчивалась тем, что Ильсидор и Диара поженились и жили долго и счастливо. Что в этой истории правда, что ложь, уже и не разобрать. Время окрасило ее в другие тона, но было в ней что-то, зацепившее мою душу. Может, потому что в ней рассказывалось о ведьме? Или смущало, что Леотар выбрал простую смертную девушку, потому что искренне любил ее? Леотары ведь живут в разы дольше, чем обычные люди и даже маги. Я долго рассматривала картинки и гравюры, на которых парили люди с серебряными и белыми крыльями. По сути, леотары тоже маги, только не просто обладающие огромной силой, но и способностью летать. Наверное, нет ничего чудеснее подобного дара. А то, что в легендах этот древний народ всегда стоял на защите мира от зла, уничтожая нечисть и чудовищ, лишь делало его образ еще более привлекательным. Я прислушалась к своей интуиции, но та почему-то молчала. Но что-то тревожило меня после прочитанного, и я встала с постели, решив выбраться на кухню и выпить чаю с ромашкой. В одном из коридоров невольно бросила взгляд за окно. Там, где располагалась одна из башен, мелькнула крылатая тень. Я даже охнула и тут же рассмеялась над своими мыслями и страхами. Почудится же. Начитаешься так сказок, и за каждым углом будет мерещиться леотар. Однако, когда в башне загорелся свет, я озадачилась еще больше. Кто же находится в моем алхимическом кабинете поздней ночью? Нахмурилась, накинула теплый халат и решительно направилась в башню. Дойти до нее не успела, столкнувшись у лестницы, ведущей в башню, с Итаром. Мальчишка выглядел слегка потрепанным и взъерошенным. На волосах сверкали капли дождя. «Это ты был сейчас в башне?» — поинтересовалась я, не скрывая своей подозрительности. «Ну да», — сознался он. «И что же ты там делал?» — спросила спокойно, хотя мысленно готова была уже взять метлу и начать его гонять по всему замку. Просто если он перебил мои зелья или перепутал ингредиенты, жаждал опробовать зелье грезы, внезапно появляясь на лестнице, ответил Рион. Хозяин замка выглядел невозмутимо. Белоснежная рубашка обрисовывала мышцы и была расстегнута на верхние пуговицы. Черные брюки заправлены в высокие сапоги. Волосы заплетены в простую косу